Шмидт стоял, добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав учителя, он кратко ему ответил: «Хорошо, гер хорнито». Глава 11. Пророчество учителя о судьбах иудейского племени. В чудесный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской учителя на 7-м этаже одного из новых домов квартала Гренель. Долго стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми, сумерками. С нами был и Шмидт. Но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц, готических церквей, свинцового отсвета, медленной сены, каштанов в цвету, первых огней и трогательной песни охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музеев он с детских лет не выносит. Но есть нечто чарующее, его чарующее, а именно Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера. Так, мирно беседуя, поджидали мы учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав в маленький сейф кучу документов, весело нам сказал: «Сегодня я хорошо потрудился, дело идет на лад. Теперь можно немножко отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию «Унион». 5 минут спустя он показал нам следующее. В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире и во многих иных местах. В программу войдут, кроме излюбленных, уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрирование в духе эпохи, сожжение иудеев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы, как-то эвакуация, очистка от подозрительных элементов и прочее, и прочее. Приглашаются кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки, без различия звания, а также все желающие. О месте и времени будет объявлено особо. Вход бесплатный». «Учитель!» — воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. «Это немыслимо! 20-й век и такая гнусность! Как я могу отнести это в Унион, я, читавший Мережковского?» «Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. Очень скоро, может быть, через 2 года, может быть, через 5 лет, ты убедишься в обратном. 20-й век окажется очень веселым и легкомысленным, без всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского — самыми страстными посетителями этих сеансов. Видишь ли, болезни человечества — не детская корь, а старые, закоренелые приступы подагры. У него имеются некоторые привычки по части лечения. Где уж на старости лет отвыкать?» Когда Нил бастовал и начиналась засуха, египетские мудрецы вспоминали о существовании евреев, приглашали оных, с молитвами резали и землю кропили свеженькой еврейской кровью. «Да минует нас глад!» Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, не вредно, но землю окроплять их кровью не следует, ибо кровь эта ядовитая и дает вместо хлеба белину. В Испании, когда начинались болезни, чума или насморк, святые отцы торжественно прощали врагов Христа и человечества и, обливаясь слезами, впрочем, не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали несколько тысяч евреев. Доминует нас мор. Гуманисты, опасаясь высокой температуры огня и пепла, который ветер разносит всюду, осторожно на ушко, чтобы какой-нибудь заблудившийся инквизитор не услышал, шептали: «Лучше бы просто уморить». В Италии при землетрясениях сначала убегали на север, потом осторожно гуськом шли назад поглядеть, трясется ли еще землица. Евреи тоже убегали, даже раньше всех, и тоже возвращались домой позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому, что иудеи захотели этого, или потому, что земля не захотела иудеев. В обоих случаях отдельных представителей этого племени надлежало закопать живьем. Что говорили люди передовые? Ах, да, они очень боялись, что закопанные окончательно растрясут землю. Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так как человечеству предстоит и глад, и мор, и приличное трясение земли, я только проявляю естественную предусмотрительность, заранее заказывая эти приглашения. «Учитель, — возразил Алексей Спиридонович, — разве евреи не такие же люди, как мы?» Пока Хоринито делал свой экскурс, он протяжно вздыхал, вытирал платком глаза, но на всякий случай отсел от меня подальше. «Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Могут ли быть братьями дерево и топор?»